Глава 6. Мы пошли в модное кафе, откуда открывалась полная панорама центра Помпиду. Официанты здесь были образцово-высокомерные, зато наверху в мезонине царил полумрак, а стулья от Филиппа Старка были такими жесткими, металлическими, что буквально сбрасывали вас через стол в объятия к тому, кто сидел напротив. Так что если вам приспичит объяснить своей экс, что хватит терять время и пора признать, что вы созданы друг для друга, лучшего места не придумать. Пока мы усаживались, я мысленно все твердил себе, что моя задача на сегодня — просто попытаться хоть раз в жизни говорить только правду. «Мама придет сюда, когда закончит», — сказал я Алексе. Да, начал плохо. И дело не только в том, что я опять скатился к вранью. Я чувствовал, что пора бы уже уйти от обсуждения маминых проблем с желудком. «Но если она нас не найдет?» «Все нормально, отсюда хорошо просматривается выход». «Как она выглядит?» Я сначала решила, что Алекса издевается, но на лице ее отразилось такое искреннее участие, что мне захотелось перепрыгнуть через стол и зацеловать ее до смерти. «Она такая же, как я, только с бюстом», — ответил я. «Ну, послушай, Алекса, насчет выставки». Сработало. При упоминании о выставке Алекса оживилась и отвернулась от окна. «Это потрясающе. И не только потому, что я там тоже есть», — поспешил добавить я. «Все фотографии просто супер. И то, что ты выставляешься в Бабуре, ты, должно быть, так гордишься этим». Хотя, мне кажется, я могу понять, почему ты не захотела пригласить меня. «Можешь». Это короткое слово как будто погасило искру. Долгая пауза накрыла нас снежным покрывалом. Мы ничего не говорили, но наше молчание было красноречивее всяких слов. Казалось, будто слова и образы носятся над столом, как лихорадочно снующие по проводам байты. Воспоминания, недоразумения, злость, нежность и, как в моем случае, несколько мегабайтов надежды. Кажется, никогда еще я так долго не смотрел кому-то в глаза, не моргая. По крайней мере, с тех пор, как таращился на постер Кайли Миноук и спрашивал у нее, нравятся ли ей юные английские мальчики. Пол. Тяжелый ком, сотканный из нервов, подкатил к горлу. Что, если Алекса сейчас объявит? «Извини, старина, вчера я вышла замуж и уже 3 месяца как беременна». Нет никакого обручального кольца. Как же красив голый безымянный палец. Беременна? Нет. Ну, во всяком случае, не 3 месяца, она слишком изящна для такого срока. Да. Что ты хотел сказать мне такого важного? Она, казалось, едва дышала. Всего одну вещь, проговорил я, но теперь никак не мог эту вещь сформулировать. Я напоминал себе новобранца, который вытаскивает чеку у гранаты, а потом забывает, как ее бросать. Ну, не то чтобы я собирался кидаться на Алексу с гранатой в руке, совсем нет. «Да». Я осторожно приблизил пальцы к ее руке. Если они и дальше будут так дрожать, я вряд ли что-нибудь скажу. Но поскольку я по-прежнему смотрел ей в глаза, мне было не видно, одернула она руку или нет. «Это... О, черт, с чего же начать? Что, все так плохо? Нет-нет, дело не в этом. Хотя да, понимаешь, Алекса, без тебя все действительно плохо». Она рассмеялась, но мне показалось, что я увидел крошечную слезинку в уголке ее глаза. Конечно, это могла быть аллергическая реакция на сигаретный дым. Но даже намек на слезу придал мне смелости продолжить. «Да, Алекса, в этом все дело, я это понял. Я все суетился, обустраивая свою чайную, все такое. Это отняло у меня все силы в последние 3 месяца. Из-за этого я даже расстался со своей новой девушкой. Но за это время я понял, что без тебя, если тебя нет рядом, все это...» Я взмахнул руками, пытаясь изобразить пустоту, которая наполняет жизнь, если в ней нет главного. Все это пустое. Слеза никуда не пропала, зато теперь Алекса улыбалась. Господи, насколько же легче просто сказать о своих чувствах. Какого черта мы теряем столько времени, скрывая их? Что это за механизм самозащиты, который заставляет нас так мучиться? Ну, не совсем пустое, конечно, потому что чайная работает, и это здорово. «Я полагаю, трахать Виргинию тоже было здорово?» «Да, пожалуй, не хуже, чем трахать рослых блондинов с Украины. Не знаю, я не пробовал. Но это не имеет значения, все это бессмысленно. Я хочу только тебя, ты мне нужна, это любовь». «Вау, как трудно произносить это слово, но еще труднее держать его в себе. Нам, бритам, в этом смысле гораздо сложнее, чем французам. У них есть слово «амор», которое обозначает «любить», но в то же время и нравится, так что вполне можно прикинуться, что любишь без всякого риска и обязательств. Со мной такое бывало. Женщина говорит «я тебя люблю», И тут же добавляет «очень», так что получается всего лишь «ты мне очень нравишься». Пожалуй, мы могли бы добиться такого же эффекта в английском, признаваясь «я люблю тебя» и добавляя «в этом парике». Но все-таки, когда мы произносим это слово, пусть даже так неуклюже, как это сделал я, оно на самом деле что-то значит. «Ты уверен, что не просто польщен фотографиями?» — спросила Алекса. «Нет, то есть да, я очень польщен. Почему ты мне не говорила, что столько наснимала?» Она пожала плечами. Но это был вовсе не раздражающий парижский жест безразличия. Это был жест беспомощности. «Когда я делала эти снимки, я не могла тебе сказать, что фотографирую тебя, потому что в этом-то и была вся прелесть», — ответила Алекса. «Ты не догадывался о том, что происходит. А потом, когда я захотела рассказать тебе, мы уже расстались, и ты...» «Начал раздражать тебя своими дурацкими телефонными звонками, поэтому ты решила, что вообще не хочешь мне их показывать. Я знаю, я виноват». «Нет, все не так, это сложно объяснить. Просто я сейчас с другим». «Я знаю, хотелось мне сказать. Этот другой богатенький красавчик. Ну и что с того? Богатенькие красавчики гораздо легче переживают разрыв. У них такая натура, что они не остаются в одиночестве надолго. И к тому же...» «О, она потерла лоб. Это прозвучит ужасно, но Юрий, отец Саши, ты знаешь, он будет финансировать мой фильм». Вот это можно назвать ушатом ледяной воды. Оказывается, Саша был не только богатеньким красавчиком, но еще и двигателем карьеры. Хотя мне почему-то казалось, что самого главного Алекса не договаривает. При всем том, что фильм очень важен для нее, не собирается же она быть Сашей только потому, что ее отец обещал финансовую поддержку. Что она собирается делать после того, как фильм будет снят? Оставит Сашу, если папочка не предложит финансировать сиквел? «Алекса, давай поужинаем вместе. Нам о многом нужно поговорить, это важно». «Я не могу, Саша ждет меня на квартире моего отца». «Позвони ему и скажи, что будешь поздно. Придумай что-нибудь. Ну, что тебе нужно встретиться с директором Бабуры или что-то в этом роде, пожалуйста». Она глубоко вздохнула. Одному из нас было суждено получить поддых. Кого же она выберет жертвой? «Хорошо», — Алекса сунула руку в карман куртки за телефоном. «А ты позвонишь своей маме и извинишься за то, что вынужден оставить ее». «Честный компромисс», — подумал я. «Саша получает поддых, а я отделываюсь пощечиной».